кто-нибудь займется этим шаром? А там. Я чистый. Да я чистый. Я говорю, кто-то их чистит. Там какой-нибудь, дайте, пожалуйста. Надо, чтобы кто-то с культурой не сидел, а не сразу не понял, что надо делать, чтобы так показать. Топор бы сразу прицел. Вчерашний текст продолжаем читать. Какой-то 13 глава, 8-12. Да? Да? Воскресенье тоже было. Можно, да, потом закончим. Смотри, что это что? Итак, мы продолжаем сегодня комментарии. Читать еще раз, напомню стих. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Я просто сам прочитаю. Аманитвам адам хитвам ахимса кшантир арджавам ачарьопасанам шаучам стхайрьям атма винеграха индриардхешу вайрагьям анаханкара ивача джанам амритью джарвидхи Дугха дошану даршанам, асактирана бхишвана, утрадара гриходишу, нитьямча сама читтатвам, ишнатишно папаттишу, майчананья йогина, бхактиравья бхичарани, вивикта деша севитвам, аратирджана самсади. Адхьятма гьяна нитьятвам татва гьянурдха даршанам этат гьянам ити практам агьянам яд ато ньядхам. Перевод. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло, отсутствие привязанности, свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности самореализации, философский поиск абсолютной истины. Все это я провозглашаю знанием, а все, что бы ни существовало помимо этого, есть невежество. Итак, вчера мы прочитали комментарий до разбора качеств. Мы разобрали здесь скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, стойкость и дошли до ложного эго. Так мы продолжаем ложное эго сегодня. Ложное эго означает отождествление себя со своим телом. Когда человек понимает, что он не есть это тело, что он душа, это его истинное эго, истинное я. Эго есть всегда, и от ложного эго следует избавиться, но не от истинного. В ведической литературе Брихат Араньяка Упанишадов 1.4.10 говорится: «Агам Брахмасми» – «Я есть Брахман, я есть Дух». Это «Я есть». Ощущение своего «Я» существует также и на стадии самоосознания, в которой человек достигает освобождения. Это ощущение «Я есть» представляет собой эго, но когда чувство «Я есть» связывают с этим ложным телом, оно становится ложным эго. Когда ощущение своего «Я» связывается с реальностью, это истинное эго. Существуют философы, которые говорят, что мы должны отказаться от своего эго, но мы не можем это сделать, потому что это означает личность. Но от ложного отождествления себя с телом следует отказаться. Нужно попытаться понять, что рождение, смерть, старость и болезни несут нам страдания. В различных ведических источниках имеется описание рождения. Шримад Бхагаватам очень ярко описан мир нерожденного младенца, его пребывание в чреве матери, его мучения и тому подобное. Нужно ясно отдавать себе отчет в том, что рождение связано со страданиями. Так как мы забываем обо всех мучениях, которые перетерпели в чреве матери, то мы не стараемся решить проблемы новых и новых рождений и смертей. Подобно этому, умирающий человек подвергается всевозможным страданиям, о которых также упоминается в подлинных шастрах. Все это следует обдумать. Что же касается болезни и старости, то о них каждый человек узнает на собственном опыте. Никто не хочет болеть и никто не хочет стариться, но избежать этого нельзя. Если мы будем придерживаться пессимистического взгляда на материальную жизнь, принимая во внимание страдания, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями, у нас не будет стимула к духовному развитию. Отсутствие привязанности к детям, жене и дому не означает, что нужно избавиться от всяких чувств по отношению к ним. Они являются естественными объектами любви, но когда они препятствуют духовному прогрессу, следует отказаться от такой привязанности. Наилучшим способом создания благоприятной обстановки в доме является сознание Кришны. Тот, кто пребывает в полном сознании Кришны, может сделать свою семейную жизнь счастливой, ибо процесс сознания Кришны совсем не сложен. Нужно лишь повторять махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Принимать остатки пищи, предложенные Кришне прасад, беседовать на темы Бхагавад-гиты Шримад Бхагаватам, поклоняться Мурти Господу. Эти четыре вида деятельности сделают человека счастливым. Нужно научиться это и на самому, и научить членов своей семьи. Можно утром и вечером всей семьей петь махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Если осуществляя эти четыре принципа, человеку удастся направить жизнь своей семьи в это русло и привести ее к сознанию Кришны, то ему нет необходимости отстраняться от семьи и обращаться к жизни в отречении. Но если обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, следует отказаться от такой семейной жизни. Нужно пожертвовать всем ради того, чтобы постичь Кришну и служить Ему, как сделал это Арджуна. Арджуна не хотел убивать членов своей семьи, но когда он понял, что они были препятствием на пути к сознанию Кришны, он последовал его указаниям, вступил в битву и сразил их. В любом случае нужно отрешиться от радости и горести семейной жизни, ибо в этом мире человек не может быть совершенно счастливым или же совершенно несчастным. Счастье и горе являются сопутствующими материальной жизни. И нужно научиться мириться с ними, как этому учит Бхагавад-гита. Человек не может регулировать приход и уход счастья и горя, поэтому следует отрешиться от материалистического образа жизни и сохранять равновесие в обеих случаях. Обычно, получая то, чего желаем, мы чувствуем себя счастливыми. Когда же сталкиваемся с тем, что препятствует нам, печалимся. Но воистину, пребывая на духовном уровне, мы не станем реагировать на такие вещи. Чтобы достичь этого состояния, нужно с твердостью отдать себя преданному служению. Неуклонно и преданно служить Кришне означает участвовать в девяти видах преданного служения, то есть воспевать имена Господа, слушать о Нем, поклоняться Ему, выражать Ему почтение, как это описано в последующем стихе 9 главы. Необходимо следовать этим путем. Естественно, что когда человек привыкнет к духовному образу жизни, он не не захочет общаться с материалистами. Это будет противно его натуре. Чтобы проверить себя, посмотрите, насколько в вас велика склонность жить в уединенном месте, не имея нежелательных контактов. Естественно, что у Бхакты отсутствует интерес к бессмысленным занятиям, спортом, посещению кино, светским развлечениям, ибо он понимает, что все это лишь потеря времени. Существует много ученых и философов, которые исследуют вопросы секса или какой-либо иной природы. Однако, согласно Бхагавад-гите, подобная исследовательская деятельность или философские спекуляции не имеют никакой ценности. Они в той или иной степени бессмысленны. Бхагавад-гита говорит, что человек должен исследовать природу души с помощью философского анализа. Исследования должны вестись для осознания своей собственной сущности. Вот что рекомендуется здесь. По поводу самореализации здесь ясно говорится, что бхакти-йога особенно легко принимается на практике. Как только возникает вопрос о вере, следует рассматривать взаимоотношения параматмы и индивидуальной души. Индивидуальная душа и параматма не могут быть тождественны, по крайней мере с точки зрения концепции бхакти, то есть концепции жизни в преданном служении. Это служение индивидуальной души параматмы, как здесь ясно указано, вечно, нитьян. Таким образом, бхакти, то есть преданное служение, вечно. Человек должен быть тверд в этом философском убеждении. Объяснение этому приведено в Шримад Бхагаватам 1.2.11. Ваданти тат таттва видас таттвая ядж гьяна адвая. Воистину, познавшие абсолютную истину понимают, что высшая сущность постигается в трех различных аспектах. Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван – высшая стадия постижения абсолютной истины, поэтому следует стремиться к этому уровню понимания Верховной Божественной Личности, а значит, отдать себя преданному служению Господу. В этом совершенство знания. Подобно лестнице, начинающейся с первого этажа и оканчивающейся на последнем, путь постижения Всевышней истины начинается со смирения и оканчивается познанием абсолютной личности Господа. По этой лестнице поднимается множество людей. Некоторые из них дошли до первого или второго этажа, некоторые до третьего или четвертого и так далее. Однако если человек не поднялся до самого верхнего этажа, который соответствует постижению Кришны, то он все еще находится на низшей ступени знания. Того, кто намерен соперничать с Богом и в то же время продвигаться в духовном знании, ожидает неудачи. Тут ясно сказано, что познание без смирения невозможно. Считать себя Богом значит быть в высшей степени тщеславным. Хотя живые существа постоянно получают удары от материальной природы, действующие по строгим законам, оно по своему невежеству тем не менее думает: «Я есть Бог». Итак, знание начинается со смирения. Нужно быть смиренным и понимать свое подчиненное положение по отношению к Господу. Восстав против Бога, живое существо попадает во власть материальной природы, то есть материальный мир. Следует понимать это твердо и верить этим истинам. Итак, в этом стихе особенно дается такое очень хорошее сравнение для тех личностей, которые заняты поисками, вот как лекции мы читаем, единство и различие религии и философии. Как раз этот стих я обычно не использую для публичных лекций, только потому, что очень много возмущаться люди начинают. Поскольку в этом стихе как раз объяснен путь религии. И здесь перечислено 20 элементов, то есть 20 уровней религиозности. И на самом деле существует 21 ступень религиозной деятельности. И в мире, как правило, присутствует 20 систем религиозных. 21, мы не будем о ней говорить, а 21 потом, но существует 20. Что означает эти 20? То есть позволяющие развить определенные качества. То есть деятельность, позволяющая развить в процессе какой-то практики какое-то качество. Вот мы знаем, допустим, из Шримад Бхагаватам и вообще из ведической литературы, что Господь Будда приходит для чего? Умиротворить, да, людей? То есть дать им два основных качества. Какие? На самом деле он приходит дать три качества. Три первые ступени. Три первые. Их 20, он дает три первые. Господь Будда в век Кали дает всего три первые. Какую? Первую – скромность. Вторая – смирение. Через что? Через ахимсу. Да, через ненасилие. Не причинение вреда ни одному живому существу. Дальше. Подчинение, строгое подчинение и самодисциплина своему Галену или там духовному наставнику. У них нет учителя и нет духовного наставника, поскольку в буддизме души не существует. Души нет в буддизме. Поэтому, когда вы слышите буддийского монаха, который говорит о душе, можете прямо в лоб сказать, что он русский язык не знает. Или, по крайней мере, он просто использует этот термин только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Души нет в буддизме. Вся философия Господа Будды полностью отвергает существование души. Они душу... Атма нету атмы. Есть сознание, и есть дхармы, и есть бардо. Но это другая природа, немного другая. Мы можем под ней видеть душу, но они ясно отвергают. Поэтому говорят, наставник, учитель. Но поскольку буддисты считают, что это на самом деле является духовной жизнью, то есть они говорят о духовности, духовный путь, но их религия на самом деле, допустим, буддийская религия, это материализм, она материалистична. То есть безбожники, они безбожники. Возьмите даосов, возьмите любую философскую концепцию, она без Бога. Там есть пустота, либо есть свет. Вот ом, на шторах ом, ом убирается, и там личность какая-то. Точно так же они доходят до ома. То есть вот это пустота или это сияние. Поэтому Шримад Бхагаватам, раскрывая все ступени религиозности или познания аспектов абсолютной истины, говорит о том, что вся эта система построена в основном на безбожной философии. Почему? Потому что люди неблагочестивы, не склонны принять Бога. Поэтому для них создаются определенные практики или определенные учения, философские учения, которые позволяют им пройти эти ступени и в итоге подойти чистая преданность мне. Как только они подходят о том, что они узнали чистое, о чистом преданном служении, как тут же стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности самореализации, философский поиск абсолютной истины. Все, на этом заканчивается. То есть преданное служение еще имеет дальше. Дальше есть более глубокая философия преданного служения. Итак, Будда приходит и дает скромность, смирение, отказ от насилия. Но до Будды почему не все принимают буддизм? Почему они не принимают? Нету чего? Чего нету? Шахты? Скромности нету. Нету смирения. Поэтому о каком ненасилии? Они не могут принять даже ненасилие. Поэтому Господь Будда показывает, демонстрирует им ситхи. Говорится, шастры объясняют, ведическая литература, что когда люди находятся в гуне невежества или в гуне страсти, чтобы обратить свое внимание их на что-то, нужно проявлять ситхи. Почему Христос вот ходил по воде, там слепые прозревали, он Лазаря там воскресил девочку. Для чего? Чтобы привлечь к себе внимание, чтобы доказать им, что есть некая сила, которая больше, и она связана с Богом. Он говорил, это все от Бога. Так он провозглашал силу Господа и власть Господа. Так и Господь Будда, он начинает демонстрировать ситхи. Первый его ситха, он чашку, да? Патру бросает в воду, очень сильное течение реки, и он говорит, если я достиг просветления, пусть она плывет против течения. И патра поплыла резко против течения. Так он понял, что он достиг просветления. И та женщина, она видела это, и она побежала сразу в деревню, которая принесла ему рис, которого он вкусил. И те монахи, которые на него медитировали, они сразу встали и ушли. Они подумали, что он все, пал. От женщины принял рис. Все, падшая личность. Но он понял, он нашло на него просветление, что суть в этом. И он взял патру, бросил. И женщина побежала и стала всем рассказывать, они не верили. Потом он пришел в оленьий парк, и там пять этих аскетов, которые от него убежали, они сидели. И он подошел им и начал им проповедовать философию. Они отказывались слушать это. Тогда он встал и сказал, смотрите. И он стал 32 метра ростом. На их глазах мгновенно. Как это называется ситхи? Махима ситхи. Он проявил махима ситхи. Они так вот как сидели в этом, в своей позе лотоса, так и упали. Да. Они были потрясены. И он так стоял перед ним. И они на него смотрели. Все, он уже был их авторитетом. Люди так, они склонны на эти ситхи ловиться на эти мистические совершенства. Все. Помните, да, чита? А как бандиты привлеклись? А они полностью были куплены этим. Сидели бандиты, они хотели, так сказать, на нас наехать там и все остальное. И когда я начал рассказывать про духов, они там сидели, и я им начал рассказывать про духов, которые действуют в электрических сетях. И я говорю, вот сейчас вы убедитесь, что есть духи в электрических сетях. Я вот сейчас о них рассказываю, сейчас я начну рассказывать, как с ними бороться. Я начал показывать, и там такой кабель идет в филармонии центральной. Кабель, и по кабелю, и надо мной куча прожекторов. Я говорю, вот они, смотрите, сейчас они двигаются, да. И по этой, и когда я рукой показал на эти прожектора, то прожектора взорвались все. И по такой взрыв люди вскрикнули. Я просто отрёк стекло и начал продолжать тему, даже не сбился. И они так все сидели, и все, они были покорены. Они были все полностью покорены, уже все. Вы уже для них самый высший авторитет становитесь. Потому что это все так. И Господь Будда стал показывать эти ситхи. Для того, чтобы привлечь их к этой философии. И они все сказали, как это сделать? Как достиг ты этого? Как ты дошел до этого? И он сказал, а потому что надо понять, что рождение, старость, смерть и болезнь являются злом. Они понимали, что нужна какая-то философия. Потому что, чтобы медитировать, нужна какая-то доктрина философская в сознании. Если нету философского, почему здесь после есть такая ступень, где говорится философский поиск абсолютной истины. Эти мудрецы, они были йогами. И они понимали, что нужна философия. Чтобы на что-то медитировать, нужна база философская. Поэтому он сразу в ситхи показывает и начинает говорить о философской доктрине. И тут они начинают получать. Ни в коем случае нельзя причинять вреда ни одному живому существу. Бхагаватам как описывает? Бхагаватам описывает удивительно. Приход Господа Будды, вторая песня, описывает. Для тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии, Господь явится в привлекательных одеждах Будды и преподнесет им основы религии. Кто же такие враги истинной религии? Есть суры и есть асуры. По сути дела, Господь Будда проповедует демонам, демоничным личностям. И демоничные личности очень сильно привлекаются Господом Буддой. Они очень сильно привлеклись Господом Будды. Поэтому Бхагаватам описывает, для тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. То есть они религиозны, факты. Но к истинной религии они не хотят принимать Кришну. Они не хотят принимать Бога. Они могут принять свет, могут принять пустоту, что угодно. Но что там верховная личность, которой надо служить, да еще любить ее, нет. Они наотрез отказываются. Это асуры. Все асуры получают какое освобождение? Персонально. Поэтому это все философии эти называются одним словом. Майявада. Майявада. Все это майявади. Враги религии. Это майявади. Все эти, которые на ум, на пустоту, на свет. Это майявада. Одна большая майявада. И Бхагаватам объясняет, почему эти майявади существуют. Почему эти школы. И существует по меньшей мере около 200 с лишним школ майявади. Но не все они являются теми врагами религии. Многие майявади, они просто не повстречались еще с философией вайшнавы. То есть не раскрыли эти писания Шримад Бхагаватам, они знают Бхагавадгиту, но без должного руководства. То есть они совершают свою практику под руководством учителей майявади. То есть не преданных. Поэтому для них этот аспект закрыт. Далее. Терпимость. Каждый раз качество какое-то, вот говорят, Иисус терпел и нам велел. Терпимость, аспекты терпимости, точно так же аспекты терпимости, какая-то определенная религиозная система, она дает возможность аспекты терпимости развить. Дальше, простота, обращение к истинному духовному учителю. Они начинают разбираться, кто такой духовный учитель, каково его положение духовному учителю, что он... Таким образом, во всех этих объяснениях, в этих ступенях существует одна цель – поднять человека до принятия абсолютной истины в его личностном аспекте. И Прабхупада здесь пишет в комментариях. Развитие всех этих качеств, но если эти все качества не привели к осознанию Верховной Личности Бога, к преданному служению, то все они являются незаконченными. Все эти практики еще считаются незаконченными. Поэтому каждый человек, когда он встречается с какой-то определенной системой, практикой, религией, каким-то знанием, он всегда интересуется, законченное ли это знание, абсолютное ли это знание. И здесь как раз поясняется в шастрах, что любое знание, если оно не привело человека к пониманию трех аспектов абсолютной истины, а самого главного, высшего, Бхагавана, и причисляется Брахман, это свет, то есть то, что они медитируют на всякую пустоту, где есть свет. Из этой пустоты свет выскакивает. Брахма-джойти. Второй аспект, более высокий, когда они дальше идут. Параматма, сверхдуша. И последний аспект, Бхагаван. И если живое существо остановилось на одном из этих аспектов, то есть имперсоналистом или йогом-мистиком, мы не можем считать эту личность истинным духовным учителем, даже если он постиг аспект параматмы. Даже если есть такая личность, такой великий йог, обладающий всеми совершенствами, и он знает о том, что есть сверхдуша, но он не принимает Кришну как верховную личность Бога, как Бхагавана, а просто принимает его как только как сверхдушу, находящуюся. Все. Мы не можем считать, что это истинный духовный учитель. И шастры объясняют, что истинным духовным учителем можно считать только личность, которая полностью осознала, реализовала практически и совершает чистое преданное любовное служение верховной личности Бога Шри Кришны и обладает определенными качествами, которые указывают на то, что эта личность продвинута, самореализованная душа. И она посвящена у другого учителя и принадлежит к одной из цепей вайшнавских сампрадай, четырех сампрадай, если вы помните. Брахма, Мадхва, Гаудия, Вайшнава сампрадай. Четыре сампрадая существуют во Вселенной. Также они присутствуют на нашей планете. Четыре сампрадая. Брахма, Мадхва, Гаудия, Вайшнава сампрадая. Шри сампрадая или Лакшми сампрадая. Кумара сампрадая и Рудра сампрадая или Шива сампрадая. Что значит сампрадая? Это вайшнавские сампрадая. Сампрадая означает чистый, неоскверненный источник знания, незамутненный. То есть никто туда ничего не добавил, и никто по своей прихоти оттуда ничего не вытащил. Как они были основаны, так они идут до наших дней. И они все были основаны прямо на заре творения. Сейчас мы знаем, допустим, и Бога в нашей Вселенной. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Сейчас мы это 311 триллионов 40 миллиардов земных лет разделено на две части. Называется парартхи. Первая парартха уже закончилась. 50 вселенских лет закончилось. 50 лет, это соответствует сколько получается? 311 триллионов 40 миллиардов. Напополам? Сколько это? 150 с копейками. Ну вот, 150 с копейками, будем так говорить. Триллионов лет существуют эти сампрадаи. Если мы возьмем ведическую литературу, то мы увидим, везде упоминания есть, что как кто-то достигал реализации, то он обязательно принадлежал к одной из этих сампрадай. Как только принадлежал к реализации, к этой сампрадай. Как только принадлежал к этой сампрадай. И самое удивительное, что христианство, буддизм, мусульманство, любая другая философия, даосизм, что хоть угодно, так или иначе имеет отношение к кому? Имеет отношение к этим сампрадая. Это не сампрадай, но они имеют отношение. И есть эта история, а в Шива Пуране, как Господь Нараян Кришна говорит Шиве, ты должен там дать людям век Кали, для людей пятого уровня, пятого класса сознания, то есть ниже Шуда, который, религию фанатичной практики. Но Шива сам не участвует в этом. Не сампрадай участвует. Шива идет в обход этой сампрадаи. То есть то, что может приобщить, вот как в этом стихе. То есть какие-то качества развить, чтобы для получения, для привлечения их к сампрадаи существуют другие эти философии. И он дает указание своему Вайтаву, это царь домовых Вайтава, и он говорит ему, что ты должен не зайти на землю, твое имя будет, он ему обозначает имя пророка, он говорит имя пророка, и ты, я через тебя дам им писание. И если вы читали, если знаете, может быть, слышали, что Хазрат Мухаммед, он был как медиум. Он впадал в определенные состояния и потом говорил. То есть, и он говорил, что это не я говорю. И у него был один такой спутник, которого звали Джибраил. Джибраил. А в католицизме его называют Габриэль, а в православии его называют Гавриил. Гавриил, Джибраил, Габриэль. Это все одна и та же личность. Архангел, такой Гавриил, там он тоже архангел. И в мусульманстве он кто? Итак, все эти системы, которые описываются в Бхагавад-гите, Кришна объясняет Арджуне, они естественным образом восстанавливают авторитет ведической литературы, то есть некогда утраченные ключи. Люди очень много болтают о знании вед, но не имея ключей, не имея посвящения, они не понимают смысла этого. Как-то Прабхупада, когда он приехал в Москву, он увидел в одной из гостиниц, он увидел плакат висел, где этот вот сейчас на копейках. То есть, почему копейка называется, как вы думаете? Вот по телевизору пока. Да. А кто это? Георгий, да? Вот Георгий Победоносец, он там убивает какого-то дракона. И Прабхупада, когда увидел, он был так потрясен, он так смеялся. И он говорит, и он спросил русского одного, вы знаете, кто это такой? Он сказал, да, Георгий Победоносец убивает змея. Какого змея? Кто такой Георгий Победоносец? Ну, не знаю, был такой святой. Был такой святой. А вы знаете, что это картина, ведическая картина Мохини Мурти? Кришна убивает Раху. Раху, от которого солнечное затмение. Это Раху. Это ведическая картинка, но она немного приобрела такие, европезированные такие стандарты приобрела. Точно так же, как описывается, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел, явился на этой планете, это, 15 век, то в 15 веке мгновенно православные иконописцы начинают рисовать святых с длинными руками, с таким с худым телосложением, очень удлиненные пропорции, особенно руки удлиненные. Как вы думаете, если вы откроете Шримад Бхагавата, то там есть описание трансценденталистов, описание тела трансценденталиста. Длинные руки, там вытянутые формы. Они вдруг сами приходят, во снах им пришло, что вот именно так надо святых рисовать. И они начинают, и с этого момента начинается русская иконопись таким образом. Вы видели, вот есть даже такая икона, где мать держит Христа маленького, и он как взрослый там. Такая маленькая голова, какой-то вот такой длинный, какой-то такой неказистый вроде такой. Это как раз влияние пребывания Махапрабху на этой планете. И Пурана тоже объясняет, почему это произошло, под влиянием этих всех вещей. Таким образом, здесь в этом стихе объясняются эти качества, которые необходимо развить для того, чтобы проявить это знание. Но однако, я хочу, чтобы еще раз не забывали люди, не забывали преданные, это то, что вот мы сегодня еще раз я вам повторю, что все эти знания могут, надо знать о них, пытаться их развить, но как их более эффективно развить и как более легче их развить. Ученик должен приблизиться к духовному учителю со всем смирением. Значит, человек должен пройти сначала этап, научиться, что такое смирение. Он должен попасть в ту среду, где его научат, что такое смирение. И практику дадут, как развить смирение. Практическое руководство, которое он должен сам исполнять под руководством какого-то старшего преданного. Смирение. И всеми силами служить ему. То есть он должен научиться служить, он должен узнать, как служить, тоже этому обучается. С тем, чтобы удовлетворить его и получить его благословение. То есть он должен отбросить все материальные мотивы. Он не ради здоровья, не ради денег, не ради почести, не ради славы, не ради мистического совершенства, не ради чего. Мотив абсолютно чистый. Желание удовлетворить духовного учителя. Значит, ему тоже кто-то должен объяснить это. Как это? Поскольку истинный духовный учитель является представителем Кришны, то есть он должен узнать о положении Кришны и о положении духовного учителя, любое его благословение сразу же позволяет ученику достичь процесса в духовном знании. Сразу же. То есть этот процесс, вот и почему и называют зрелым плодом всего мистицизма. То есть благословление духовного учителя пробуждает. Очень быстрое очищение начинается, бурное. И человек начинает понимать, о чем говорится в Писании, как правильно действовать, и у него изнутри побуждение происходит. Даже если он не следует регулирующим принципам, или же выполнение регулирующих принципов станет легче для ученика, который безоговорочно служит духовному учителю. То есть, так или иначе, вся концепция сводится к одному, что без духовного учителя, без надлежащих знаний человек не сможет развиться. Не сможет. Но если Кришна говорит Арджуне, что если ты не понимаешь это все, как это сделать, просто предайся духовному учителю. Тадвитхи пани пратина. Чтобы предаться духовному учителю, ты должен узнать. То есть надо повстречаться с преданным. И они тебе это объясняют. Даже без качеств. Они тебя научат. Единственное, если ты хочешь достигнуть абсолютной истины, ты должен предаться. Ты должен стать смиренным. Что значит смиренный? Что такое смиренный? Вот он говорит, объявлять себя Богом там, да. Я такой, я тут господин, я тут. Самый лучший, я умнее, я сильнее, я хитрее. Нет. Смиренный — это когда я слуга всех. Каждый лучше меня. Бхактивинода Тхакур раскрывает в своих молитвах этот принцип, что такое смирение. И в Махапрабху в Шикшаштаке. Как он раскрывает этот смиренный? И он говорит, в таком состоянии смирения можно повторять святое имя. Так в каком состоянии? А? Считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Далее. Терпеливей. Быть терпеливей дерева. Избавиться от чувства ложного престижа. Всегда стремиться выразить почтение другим, не ожидая, что тебе дадут почтение. Дальше что? Именно в таком состоянии можно воспевать святое. И человек должен научиться этому. Ниже соломы, то есть каждый мой господин, и Бхактивинода Тхакур поет. О Господь Гаура Хари, ты пришел в этот мир спасти самых падших. Начни с меня. Нет греха, который бы я не совершил 10 000 раз. И ты пришел спасти самых падших, начни с меня. Я первый в этой очереди. Все лучше меня, каждый мой господин. Это мое настроение смирения. Человек не думает, вот этот хуже, вот этот хуже. Он не думает там возвышенно. Ну, конечно, Бог, да, я немного хуже Бога. Но вот эти все ослы. Прабхупада говорил, что если вы хотите развить смирение, очень сильное смирение, вы можете обратиться к библейским указаниям. Прабхупада даже это говорит, что он говорит, что возлюбите врагов своих. Это смирение. Самый такой, который падший, вы должны чувствовать, что вы хуже этого человека. Смирение, когда вы не выпендриваетесь, не выпячиваетесь, что-то из себя не изображаете, что вы умнее, знающий или больше понимающий. Смирение в этом проявляется. Очень скромно. И также это качество скромности, это тоже смирение. И таким образом человек может продвинуться. Таким образом. Для удовлетворения, для получения милости духовного учителя. Он действует таким образом. Понимая. То есть он не изображает это, что он такой падший. Нет. Это осознание. Смирение – это не какое-то наигранное качество. Чем больше человек узнает о том, в каком он положении оказался, тем это более делает его смиренным. В Библии там есть такой стих. И говорит, и когда возгордишься, и когда возгордятся, скажи им, что даже муха появилась раньше тебя. То есть он говорит о том, что это сделает тебя смиренным. Не гордись, что ты такой, возвышенный. Даже мухи могут быть более возвышены, чем ты. Очень такое важное качество. Смирение. Гордыня. Ложный престиж. Нет терпения. И все остальное. Умиротворение нет. Сердце не умиротворено. Поэтому человек не может познать абсолютную истину. Он все время кому-то что-то хочет доказать, что я умнее, я хитрее, я больше знаю, там, что. Поэтому вы помните, да, что все вайшнавы, они не оспаривали ничего, они не спорили никогда. Они говорили все. Они не пытались спорить, они могли объяснить. Но спорить они не хотели, никогда они не спорили. Они могли объяснить. Когда они чувствовали, что люди просто все превращают в спор, они могли просто отойти в сторону. Поэтому также мы не должны спорить ни с кем. Мы можем говорить, объяснять, но спорить нет. Среди двух спорящих один дурак, другой подлец. Один не знает, но спорит. Это дурак. Другой знает и хочет показать свое преимущество. Это подлец. Поэтому говорится, что вайшнавы, они не спорят. Они могут рассказывать, но это до тех пор, пока это не приобрело форму спора. Хари Кришна. Пожалуйста, здесь. Сейчас нет. Сейчас надо будет. Сколько? Пару вопросов. По ходу, если по ходу, да? Не, не день, а лично. Нет, вот тут меня вызывают, что-то там случилось. Срочно вызывать. Я и так, так сказать, закончил лекцию. Далеко. Надо в какие-то класски джайши. И сознание. Геям, геям, геям, геям, яттат, яттат, яттат, яттат, правакшьями, правакшьями, правакшьями, правакшьями, яд, яд, яд, яд, ятвамритам, ятвамритам, ятвамритам, ашнуте, ашнуте, ашнуте, ашнуте, анади, анади, анади, анади, матпарам, матпарам, матпарам, матпарам, брама, брама, брама, брама, насаттан, насат, насаттан, насат, насаттан, насат, насаттан, насат. Учьяте, учьяте, учьяте, учьяте. Геям яттат правакшьями, геям яттат правакшьями, геям яттат правакшьями, геям яттат правакшьями. Яджгятвамритам ашнуте, яджгятвамритам ашнуте, яджгятвамритам ашнуте, яджгятвамритам ашнуте. Анадиматпарам брама, анадиматпарам брама, анадиматпарам брама, анадиматпарам брама. Насаттам насат учьяте, насаттам насат учьяте, насаттам насат учьяте, насаттам насат учьяте. Геям яттат прака правакшаям, геям яттат правакшаям. Геям яттат правакшьями, геям яттат правакшьями. Яджгатвамритам ашнуте, яджгатвамритам ашнуте, анадиматпарам брама, анадиматпарам брама, насаттан насат учьяте, насаттан насат учьяте. Геям, геям, познаваемый, познаваемый, яд, яд, который, который, тат, тат, тот, тот, правакшьями, правакшьями. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Я сатур. Гетва. Гетва. Знаю. Знаю. Амритам. Амритам. Никто. Никто. Ашнуте. Ашнуте. Пробует на вкус. Пробует на вкус. Анаби. Анаби. Анади. Не имеющий начала. Не имеющий начала. Матпарам. Матпарам. Подчиненный мне. Подчиненный мне. Брама. Брама. На, на, нет, нет, сад, сад, причина, причина, тап, тап, тот, тот, на, нет, нет, асад, асад, следствие, следствие, учьяте, учьяте, называется, называется. Перевод стиха. Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечного. Брама, дух, не имеющий начала и подчиненный мне,

Читтананда, природы вечности и блаженства. Сам он представляет этот аспект знания. И в то же время он является истиной, этой абсолютной истиной, и источником этой вечности и этого блаженства. Он является источником этой вечности и блаженства. Поэтому говорится, что Ананда временно, оно не может проявиться. Мы не можем проявить. Если это временное какое-то ощущение, это не Ананда. Этот потенциал должен быть вечным. Тогда он проявляется в такой целостности природе, в своей целостности природы. Поэтому Кришна, Баларам и Радхарами. Есть такое проявление. Есть, допустим, Радха Кришна и есть Кришна Баларам. Вот во Вриндаване там. Кришна Баларам Мандир. Почему Кришна Баларам? А потом стоит Радха и Кришна. Потому что к этому аспекту наслаждения невозможно приблизиться, имея какую-то обусловленность. То есть человек не может даже близко подойти к нему. Поэтому Санатана Госвами в этом диалоге говорит: теперь я свободен. Ты освободил меня. Что дальше? Что дальше? Теперь нужно получить этот аспект блаженства. То есть занять себя правильным образом. Этот уровень, когда живое существо освобождено, при этом служении называется как? Он проинформирован и свободен. Вернее, освободился и вот информацию получил. Как называется? Начало преданного служения, начало чистого преданного служения. Это называется начало чистого преданного служения. Как? Да, брахма-кхута. Это называется брахма-кхута. Именно с этого уровня начинается чистое преданное служение. То есть, когда человек начинает совершать это преданное служение с чистыми мотивами и в освобожденном состоянии. Это уровень называется брахма-кхута. С этого момента первое начинается чистое преданное служение. Поэтому в источнике вечного наслаждения Шрила Прабхупада объясняет, что предаться Кришне может каждый мгновенно. А чтобы стать чистым преданным, нужно какое-то определенное время. Но предаться полностью Кришне может каждый мгновенно, сразу, полностью, целиком, 100% может предаться каждый. Но одному достаточно мгновения, а другому и сотни жизней. Но чтобы стать чистым преданным, нужно определенное время. Поэтому предаться полностью. Поэтому Кришна и говорит: просто предайся мне. И многие, так сказать, никак не могут допереть. Почему, так сказать, так просто? Это же так сложно стать чистым преданным. Но если вы полностью предаетесь, то вы естественным образом быстрее становитесь кем? Сереж, как ты думаешь? Ну, ты вообще это понимаешь или нет? Или просто так говоришь? Нет. Вот здесь есть у нас такие деятели, за голову схватят, и все сидят, медитируют на тетенях. Потом ничего сообразить не могут, не могут понять. И вся их жизнь проходит в медитации вместо Кришны на Матаджи. Поэтому очень сложно им понять, как отсюда избавиться из этих проблем. Как какое-то служение себе. Они не могут никак. Почему? Потому что постоянно непрерывно медитируют на то, что надо. Почему они медитируют? Как вы думаете? Вот как убрать эту медитацию? Ну как? Помните, я вам давал такой пример вот на воскресной лекции? Божество, ну ты опять со своим божеством. Ну, божество. Можно подумать, ты перенесла все на божество. А у меня это не возникло. Не раскаяться. Ну, помните, я приводил такой пример. Один человек едет в трамвай или в автобус. Вот представьте, мужчина, обычный мужчина, вот такие, такой, как мы. И везде, вот летом едет, и везде, где он все смотрит, это тетенька смотрит. Автоматически. Как бы там он ни думал о чем, у него все время, и глаза все время на этом концентрируются. Какая юбка, какая там, голова где выскочила, и все, голова туда, все время. Так? Джимал сидит.